Кортес в ответ сделал широкий жест, словно обводя рукой собравшиеся вокруг Чулула войска. «Хитрости и засады неведомых врагов, друг Тлакоцин», — с нажимом молвил он, — «меня не волнуют. Но я принимаю приглашение твоего господина посетить столицу и твое любезное предложение быть моим проводником. Мы готовы выступить в путь, как только будешь готов ты». Кортес не покривил душой. Опасаться чьего-либо нападения, тайного или явного, ему в то время уж действительно не приходилось. Да и необходимости собирать еще больше воинов тоже не было. По оценкам наших мышей, когда белый вождь покидал Чулулу, его объединенные силы составляли около 20 тысяч человек. Это не считая примерно 8 тысяч тащивших провизию и снаряжение носильщиков. Войско растянулось в длину на два долгих прогона, что составляло четверть дня ходу. Вдобавок к тому времени все его воины и носильщики имели отличительный знак, позволявший определить, что они принадлежат к армии Кортеса. Поскольку испанцы все еще жаловались, что все эти чертовы индейцы на одно лицо и не хотели в суматохе боя перепутать своих с врагами, Кортес приказал всем своим союзникам надеть высокие головные уборы из травы и мацатла. Мыши говорили, что когда его армия из 28 тысяч человек двигалась к Теночтитлану, издали могло показаться, будто некое волшебство привело в движение огромное поросшее травою поле. Возможно, что в глубине души Мотокусома был бы не прочь приказать змею-женщине долго водить Кортеса по крутым горным тропам и перевалам, пока белые люди, вымотавшись, не плюнут, наконец, на свою затею и не решат повернуть назад. А еще лучше было бы завести испанцев в дебри и бросить их там погибать. Но, конечно, на это рассчитывать не приходилось. С Кортесом шло множество тлашкалтеков и околхва, которые знали местность и, конечно, разгадали бы такую уловку. Но, видимо, змей и женщина все же получил указание вести испанцев, хоть и правильным, но трудным путем. Возможно, Мотокусома еще лелеял слабую надежду на то, что тяготы и лишения смогут обескуражить Кортеса. Хотя никто, хоть немного знавший испанского вождя, не стал бы тешить себя такими иллюзиями. Так или иначе, Тлакоцин повел их на запад по самому, пожалуй, трудному пути торговых караванов, проходившему через высокий перевал между вулканами Истакиуатль и Попокатепетль. Как я уже говорил, на этой высоте даже в разгар знойного лета лежит снег. А армия выступила в поход в начале зимы. Наверное, Тлакоцин считал, что стужа, обжигающий ледяной ветер и снежные заносы, сквозь которые приходится прокладывать путь, пересилит упорство белых людей. Я и по сей день не знаю, каков климат в вашей Испании, но Кортес и его солдаты провели не один год на Кубе, которая, как я понимаю, такая же знойная и влажная, как и любая из наших расположенных на побережье жарких земель. Так что и они, и уж, конечно, тотонаки не были привычны к холоду и не имели теплой одежды, чтобы защититься от пронизывающих ветров, насквозь продувавшие горные тропы, которыми их вел Тлакоцин. Он впоследствии не без удовольствия рассказывал, что белые люди терпели страшные мучения. Да, они страдали и жаловались. А четверо белых солдат, две лошади, несколько собак и сотня тотонаков и вовсе погибли, но остальные выдержали. Более того, 10 испанцев, чтобы продемонстрировать свою отвагу и несгибаемую волю, объявили о намерении взойти на вершину вулкана Попокатепетль и заглянуть в его дымящиеся жерла. Добраться до кратера им не удалось, но я не припоминаю, чтобы кто-то из индейцев хотя бы попытался это сделать. Неудавшиеся скалолазы вернулись к своим, посинев и окоченев от холода, а некоторые даже отморозив пальцы на руках и ногах. Но своим мужеством они заслужили восхищение товарищей. Даже змей-женщина с неохотой признал, что белые люди при всем их безрассудстве и тяге к пустой браваде полны энергии и по-настоящему бесстрашны. Тлакоцин также сообщил нам удивительную вещь. Испанцы вполне по-человечески пришли в изумление и трепетный восторг, когда, миновав с запада перевал, оказались на горном склоне над равниной бескрайних озер. Падающий снег ненадолго отвел свою завесу, позволив им насладиться видом долины во всей ее красе. Огромные чаши озер, наполненные водой различных цветов, казались драгоценными камнями в оправах из пышной зелени аккуратных городков и соединяющих их прямых дорог. После столь тяжкого пути по суровой местности это зрелище поражало и восхищало. Все лежащее внизу казалось сплошным царством множества оттенков зеленого, зелени лесов и зелени садов, зелени полей и зелени чинампа. Наверняка испанцам, пусть и издали, удалось разглядеть многочисленные прилепившиеся к озерам города и поселения поменьше, расположенные на островах.